Глава 10. Новые пределы, новые горизонты. На Ближнем Востоке европейцев до самого последнего времени называли франками, как было еще со времен Византии, когда подразумевали западных христиан. Это название подхватили в остальных местах и до сих пор используют в различных вариантах произношения от Персидского залива до Китая. Оно представляется больше, чем просто любопытным историческим фактом и служит полезным напоминанием о том, что неевропейцев с самого начала поражало единство, а не разнообразие западных народов, и они долгое время считали его одной общностью. Истоки такого восприятия можно проследить до самых отдаленных начал затянувшегося зато победного штурма Европой всего мира, когда наконец-то ощутилось ослабление нажима на ее восточную сухопутную границу и северное побережье. К 1000 году нашей эры внешних врагов удалось остановить. С того времени европейцы приступили к их обращению в христианство. В пределах короткого промежутка времени Польшей, Венгрией, Данией и Норвегией стали управлять христианские монархи. Правда, Европу ждала еще одна и последняя большая угроза в виде кровавого нашествия монголов, но в то время ее никто даже вообразить не мог. К XI веку также уже началось отступление ислама. В 1071 году, после 250 лет мусульманского правления, Палермо покорили только что обращенное в христианство норманны. Исламское влияние на Южную Европу больше не распространялось из-за упадка, поразившего халифат аббасидов в 8 и 9 столетиях. Жаркой схватке с исламом предстояло продолжаться вплоть до 15 века. За это время сложилось единство и воспиталось рвение носителей христианства, ставшего глубочайшим источником европейского самосознания. Такое же религиозное рвение появлялось среди мусульман во время объявления священной войны или джихада, но его симптомы выглядели не такими далеко идущими и глубокими, как среди европейцев, которых религия объединяла великим нравственным и духовным делом. Христианская вера питала их чувство своеобразия, но при этом речь идет об одной только стороне медали. Вера, к тому же, служила созреванию хищного аппетита военного сословия, возвысившегося над светским обществом. Крестовые походы предусматривали возможности грабежа чужого добра и свободу действий в масштабе, немыслимом во время ведения войн внутри христианского мира. Они могли обирать язычников до нитки без малейших угрызений совести. В авангарде крестоносцев шли непревзойденные хищники норманны, к 1100 году успешно отнявшие у арабов Южную Италию и Сицилию. Как бы по ошибке, они к тому же прихватили последнее владение Византии. Еще один сюжет великой борьбы с исламом в Европе представлен эпопеей испанской истории под названием «Реконкиста», кульминационный момент которой пришелся на 1492 год, когда последняя мусульманская столица Испании, город Гранада, пала перед армиями католических монархов. Испанцы дошли до того, что стали смотреть на реконкисту как на богоугодное дело, и для него с самого начала в XI веке они сподобились собрать безземельных воинов со всех концов Европы. Но действия испанцев вызвали не меньший религиозный подъем и повышенную решительность со стороны жителей Запада, что выразилось в череде крупных предприятий в Сирии и Палестине, запомнившихся как крестовые походы. В строгом смысле, под данным названием подразумевается намного более продолжительный по времени и географически более распространенный ряд событий, чем те парочка веков, которые обычно считаются эпохой крестоносцев. Суть крестового похода заключалась в благословении папой его участников и даровании им индульгенции, обеспечивавшей крестоносцам сокращение периода пребывания в чистилище после смерти, а в некоторых случаях даже статус мученика, если кто-то погибал во время фактического участия в крестовом походе. На таких условиях крестовые походы все еще предпринимались и в XV веке, часто ради целей, сильно отличавшихся от великого дела на Святой Земле, которое дала первых участников таких походов, против мавров в Испании, язычников славян на прибалтийских землях, христианских еретиков во Франции и даже против христианских монархов, вызвавших гнев Папы Римского. В качестве формирующей силы, тем не менее, первые четыре крестовых похода сыграли несравнимо большую роль, чем все последующие. Пусть даже крестоносцам не удалось достичь поставленной цели. Они не вернули на Святую Землю христианское правление, зато глубокое наследие после себя все-таки оставили. В Леванте они на короткое время основали новое колониальное сообщество. Они нанесли серьезное, возможно, смертельное поражение христианской Восточной империи. Главное же, крестоносцы навсегда определили психологию и самосознание западных европейцев. Первый и самый успешный крестовый поход предпринимался в 1096 году. В течение 3 лет крестоносцы вернули Иерусалим, где отпраздновали триумф Евангелия мира, ужасной резней своих пленников, включая женщин и детей. Второй крестовый поход, 1147-1149 годы, напротив, начался с успешного избиения евреев в Рейнланде, но после него, невзирая на участие в нем императора и короля Франции, придавших походу особое значение, наступила настоящая катастрофа. Крестоносцы не смогли вернуть город Эдессу, потеря которого, по большому счету, вызвала эту катастрофу и во многом послужила дискредитацией святого Бернара как самого пылкого их апологета. Хотя нашелся побочный эффект некоторой важности, когда англичане со своим флотом отобрали у арабов Лиссабон, и он перешел в распоряжение короля Португалии. Потом, в 1187 году, Саладин вернул Иерусалим в лоно ислама. Третий крестовый поход, предпринятый следом 1189-1192 годы, по социальному составу считается самым наглядным. В нем приняли участие германский император, утонувший во время него, а также короли Англии и Франции. Монархи никак не могли договориться, и крестоносцы не смогли вернуть себе Иерусалим. Никто из великих монархов не откликнулся на призыв папы Иннокентия III пойти в следующий крестовый поход, хотя многие безземельные феодалы это сделали. Венецианцы финансировали экспедицию, участники которой отправились в путь в 1202 году. Им сразу же пришлось отклониться от намеченного курса из-за вмешательства в династические проблемы Византия, что пошло на пользу венецианцам, которые помогли вернуть Константинополь свергнутому императору. Пришло время ужасной осады этого города в 1204 году, и с ней наступил конец четвертого крестового похода, памятником которого служит учреждение так называемой Латинской империи в Константинополе, просуществовавшей там всего лишь полвека. Еще несколько крестовых походов состоялось в XIII веке. И пусть они помогли отсрочить на некоторое время угрозу, стоящую перед Византией, последняя христианская цитадель в Палестине Акра пала перед мусульманами в 1281 году, и впредь крестовые походы по освобождению Святой Земли прекратили существование как самостоятельная сила. Религиозный порыв мог все еще двигать людьми, но первые четыре крестовых похода слишком часто демонстрировали истинную, неприятную суть алчности их участников. Они служат первыми примерами европейского зарубежного империализма с характерным сочетанием благородных и порочных целей, а также их неудавшегося поселенческого колониализма. Тогда как в Испании и на болотах язычников Германии европейцы двигали границу поселения, в Сирии и Палестине крестоносцы пытались пересадить западное учреждение в удаленные и диковинные условия, а также захватить земли и товары, каких было не найти в самой Европе. Крестоносцы делали это с чистой совестью потому, что своих противников они считали неверными, которые силой оружия обосновались в самых больших святынях христианства. «Христиане правы, а язычники не правы», говорится в песне Роланда. И в этом, вероятно, излагается суть ответа рядового участника крестового похода на любые сомнения по поводу всего им содеянного. Мимолетные успехи первого крестового похода обусловлены случайным периодом ослабления и анархии в исламском мире. Немощные саженцы франкских государств и Латинской империи Константинополя не приживались. Зато появились более долговечные последствия, прежде всего, в отношениях христианства с исламом, когда на столетия вперед возникло ощущение непреодолимого идеологического отторжения между двумя вероисповеданиями очень схожего происхождения. То, что один ученый метко назвал «потоком искажения ислама», уже шло полным ходом в западном христианском мире с самого начала XII века. Наряду с прочими мерами, такое искажение лишило возможности сосуществования двух религий, как это иногда наблюдалось в Испании, а также послужило прекращению разложения христианской культуры в этой стране мусульманскими учеными. Но раскол христианского мира опять усугубился из-за тех же крестовых походов. Осаду Константинополя устроили крестоносцы. У крестовых походов появилось, кроме того, наследство в виде нового характера западного христианства, воинственного и агрессивного, которое будет часто прорываться в предстоящие века, когда появится возможность воспользоваться техническим превосходством. В этом наследии лежат корни мировосприятия, которое применительно к светской сфере порождает тягу к покорению мира в современной эпохе. Реконкисту едва ли можно было завершить прежде того, как испанцы обратятся к Южной и Северной Америке, как к полю боя для нового крестового похода. Все-таки Европа постоянно подвергалась влиянию ислама. В борьбе религиозных воззрений европейцы заимствовали и изобрели новые привычки и общественные атрибуты. Где бы они ни сталкивались с приверженцами ислама, на землях крестовых походов, на Сицилии или в Испании, западные европейцы всегда находили поводы для восхищения врагом. Иногда они забирали себе предметы роскоши, отсутствовавшие у них на родине, шелковые ткани, парфюмерию и новые для них блюда. Кое-кто из рыцарей приобрел привычку принимать чаще, чем прежде, ванну или просто мыться. Тяга к телесной чистоте большой радости не доставляла, так как считалось нарушением церковного канона, закрепленного в сознании рядового европейца, считавшего бани местом для телесных утех. Телесная чистота к тому времени еще не относилась к категории благочестивых дел. Одним из учреждений, воплощавших воинственность христианства времен Высокого Средневековья, считался военный рыцарский орден. В нем объединялись солдаты, взявшие на себя обет членов религиозного ордена и подчинившиеся дисциплине борьбы за веру. Некоторые из этих орденов превратились в очень богатые предприятия, получавшие подношения из многих стран. Рыцарем ордена святого Иоанна Иерусалимского, существующего до сих пор, на протяжении многих веков пришлось держать передний край обороны в войне против ислама. Орден тамплиеров приобрел такую великую власть и богатство, что французскому королю пришлось его просто разгромить из страха перед рыцарями, а испанские военные ордена Калатравы и Святого Иакова постоянно шли в передних рядах войск Реконкисты. Район военных действий еще одного боевого ордена тевтонских монахов находился на севере, где эти монахи занимались уцерковлением народов, населявших прибалтийские и славянские земли. Здесь тоже миссионерское рвение проповедников соединилось с алчностью нищих монахов, совместными усилиями переиначивших границы и культурное наследие народов всей территории, на которой они пребывали. Инерция колонизации, пресеченная на Ближнем Востоке, дальше на севере не угасала еще долгое время. Экспансия германцев в восточном направлении заключалась в большом переселении народов, продолжавшемся несколько веков и сопровождавшемся вырубкой лесов, появлением усадеб и деревень, основанием городов, строительством крепостей для защиты этих городов, а также монастырей и церквей для их обслуживания. В то время как в результате великой экспансии германского Востока между 1100 и 1400 годами появлялась новая экономическая, культурная и этническая карта Европы, одновременно поднимался еще один барьер на пути союза двух сложившихся к тому времени христианских традиций. Папское верховенство на Западе послужило превращению католицизма конца средневекового периода в как никогда бескомпромиссное и непримиримое для православия вероучение. С XII века и дальше Россия все больше отдалялась от Западной Европы в силу ее собственных традиций и особого исторического пути. Взятие монголами Киева в 1240 году послужило таким же сокрушительным ударом по восточному христианству, как потеря Константинополя в 1204. К тому же из-за него произошел раскол между князьями Московского государства. В условиях, когда Византия находилась в состоянии упадка, а со спины нависали немцы и шведы, русским пришлось на протяжении нескольких веков платить дань монголам и их татарским преемникам из Золотой Орды. Такое долгое иго кочевого евразийского народа считается еще одним историческим фактором, разлучившим Россию с Западной Европой. Татарское иго сильнее всего сказалось на жизни населения южных русских княжеств, ведь именно там в основном хозяйничала монгольская орда. На Руси появляется новая расстановка политических сил. После падения Киева происходит возвышение Новгорода и Москвы, хотя их князья остаются данниками татар, расплачивавшимися с ними серебром, ратниками и невольниками. Им, как и остальным русским князьям, полагалось отправлять своих посланников в татарскую столицу Сарай на Волге, чтобы по отдельности договариваться со своими завоевателями о совместных делах. В этот период русской истории наблюдался самый больший сдвиг и неразбериха в порядке наследования власти в княжествах Руси. Интересам татарской политики и борьбе за выживание больше всего подходили самые властные претенденты. Будущая политическая традиция России тем самым приобретала свою форму в общении с татарами с поправкой на унаследованное понятие Византийской империи. Постепенно ядро центростремительных тенденций перемещалось в сторону Москвы. Распознать данный процесс появилась возможность во время правления сына Александра Невского, ставшего князем московским. Его преемники пользовались поддержкой татар, ценивших их как толковых сборщиков податей. Церковь никакого сопротивления не оказывала, и столичное архиепископство в XIV веке переселилось из Владимира в Москву. Между тем в Европе возникла новая угроза православию. Последний на континенте исповедовавший язычество народ – литовцы. В конце XIV века они приняли католицизм, и их великий витебский князь Ягайло, включил в свои владения просторные территории славянских земель, в том числе значительные области Пруссии, Польши и Украины, с городом Киевом, которые литовцы удерживали на протяжении 3 веков. С XVI века они сформировали Великосветскую республику с выборными королями, называвшуюся Речь Посполитая. На руку русским литовцы тоже воевали с германцами. Именно они разгромили Тевтонский орден в битве при Танненберге 1410 года. Падение Константинополя принесло большие перемены для Руси. Центр восточного православия теперь перемещался из Византии на землю русичей. Русскому духовенству не потребовалось много времени, чтобы осознать всю сложность причин тогдашних катастрофических событий. Византийцы, посчитали они, предательски отказались от своего наследия, бросившись искать религиозный компромисс у участников Флорентийского собора. «Константинополь пал», — писал митрополит Московский, «потому что его священники покинули истинную православную веру. Существует одна только истинная церковь на земле — Церковь Руси». Несколько десятилетий спустя, в начале XVI века, один монах смог написать правителю московского государства в совершенно ином тоне. «Два Рима пали, но третий стоит, и четвертому не бывать. Поэтому в мире остался единственный христианский правитель, и он господин над всеми правоверными христианами». Конец Византии наступил, когда в силу прочих исторических перемен появилась возможность и закономерность выхода Руси из состояния междоусобной раздробленности и освобождения ее от татарского ига. Золотая Орда распалась из-за внутренних раздоров в XV веке, и литовская экспансия полностью прекратилась. В таких внешних условиях на престол в Москве в 1462 году взошел правитель, обладавший умением ими достойно воспользоваться. Иван Великий, Иван III, добыл для Руси нечто, напоминавшее по определению и в действительности то, что имели Англия и Франция с XII века. Кто-то видит в нем первого национального правителя России. Основой его творения служит объединение собственной территории Русского царства. После присоединения к Московии Псковского и Новгородского княжеств, власть Ивана Великого простиралась до самого Урала. Бояр, правивших княжествами, он выслал из Руси, а на их место назначил людей, получивших вотчины в обмен на верную службу царю. Немецких купцов Ганзейского союза, державших в своих руках торговлю на территории русских княжеств, тоже прогнали подальше. Татары в 1481 году предприняли еще одну попытку покорения Москвы, но русские витязи ее успешно отбили, а в результате 2 вторжений в Литву Иван Великий в 1503 году приобрел большую часть Белоруссии и Малороссии. Его преемник в 1514 году взял Смоленск. Иван Великий, первым из русских правителей, взял себе титул «Царь». Он сознательно пошел на воскрешение имперского прошлого, выдвинув свою претензию на наследие Цезарей, от которых происходит это слово. В 1472 году Иван Великий взял в жены племянницу последнего византийского императора. Его называли «владыкой волей Божией», и во время его правления вводится государственный герб в виде двуглавого орла, который сохранится в качестве главного символа русских правителей до 1917 года. Так русская монархия и русская история получили дополнительную византийскую окраску и стали еще больше отличаться от монархии и истории Западной Европы. К 1500 году западные европейцы уже признали особый род монархии в России. Преемник Ивана Великого, царь Василий, по всеобщему признанию, располагал намного большей властью над своими подданными, чем любой из христианских правителей. С оглядкой на прошлое, уже к 1500 году появилась возможность представить себе в общих чертах будущее Европы. На протяжении веков шел великий процесс переоценки и осмысления событий. Земли Европы теперь заселились до предела. На Востоке дальнейшее продвижение остановилось из-за консолидации христианской России, на Балканах из-за Османской империи ислама. Первая волна экспансии за счет крестовых походов фактически выдохлась примерно к 1250 году. С приходом к власти османов в XV веке европейцам снова пришлось переходить к обороне на рубеже Восточного Средиземноморья и Балкан. Правителям несчастных государств с открытыми для нападения территориями на Востоке, таких как Венеция, приходилось присматривать за ними как можно тщательнее. Между тем правители прочих стран начинали по-новому присматриваться к своим океанским горизонтам. Назревала новая фаза отношений обитателей Западной Европы с народами остальной части мира. В 1400 году европейцы все еще смотрели на Иерусалим как центр своего мира. Хотя викинги пересекли Атлантику, люди могли все еще представлять себе мир, пусть даже земной сферой, но составленной из трех континентов – Европы, Азии и Африки, расположенных вокруг замкнутого моря, названного Средиземным. Огромный прорыв в познании мира, причем самый значительный со времен монгольского нашествия, лежит уже у очередного порога истории. После него все прежние воззрения навсегда уйдут в прошлое. Путь к нему пролегал через океаны, потому что все остальные подходы казались перекрытыми. Первые прямые контакты европейцев с народами Азии осуществлялись по суше, а не по воде. Главным каналом общения служили караванные пути Центральной Евразии, и по ним поступали товары на запад для доставки от портов Черного моря или Леванта до конечного потребителя. Где бы то ни было, еще вплоть до XV века редкие суда заходили дальше юга Марокко. Затем наблюдается нарастание волны дальних морских предприятий. С ней начиналась эпоха всемирной истории в истинном ее смысле. Одно из его объяснений лежит в технической плоскости, где удалось приобрести новое оснащение и навыки его применения. Океанское судовождение требовало различных типов судов и новых методов навигации, и в XIV веке они появились. Таким образом, появилась возможность для приложения огромных усилий по исследованию нашей планеты. И XV век стали называть эпохой великих географических открытий. В конструкцию судна ввели два решающих изменения. Одним из них была установка руля Ахтерштевня. Точное время его появления нам неизвестно, хотя часть судов была оснащена им к 1300 году. Вторым называют более постепенный и сложный процесс совершенствования такелажа парусных судов. Процесс пошел с увеличением водоизмещения судов. Такого рода усовершенствования, безусловно, потребовались в контексте усложнения морской торговли.